Глава 107. Выпускной. «Когда они объявят?» – спросила Мануэла. До этого она с придыханием сообщила Верити, что платье на ней диоровское, из осенней коллекции Прет-а-Порте. Стилист Кейтлин ей выбрала. В этом платье Мануэла выглядела гостьей ровно того приема, который вообразила. Они стояли в футах в 30 от небольшой эстрады из лесов и фанеры, задрапированной тем же, из чего Кейтлин соорудила свои устремленные ввысь белые паруса, похожие на ее архитектурные проекты, только еще более головокружительно эфемерные, ведь им не надо было себя поддерживать. Джо Эдди, услышав, глянул на Верити и улыбнулся. На нем был пыльный черный костюм из стенного шкафа. Верити думала, что костюм сохранился еще со времен факоидов и удивилась, что он сидит на Джо Эдди так хорошо. Модифицированные корейские очки дополненной реальности придавали ему карнавальный вид, только бус не хватало. Примечание. Длинные нитки блестящих дешевых бус – один из главных элементов карнавала Марди-Гра. «Похоже, начинаем», – сказал он. Стес под аплодисменты поднимался на эстраду. Брюки скрывали Артес, но хромал он по-прежнему заметно. Стес вышел на середину и машинально пригладил взъерошенные волосы, сорвав новые аплодисменты, лишь немного уступающие первым. Он поглядел на зрителей и улыбнулся. «Здесь собрались те, кого мы с Кейтен близко знаем лично. Мы пригласили вас стать свидетелями того, что считаем поистине историческим событием». «Вау», — сказала Мануэла, — «не слишком он хватил?» «Учитывая, где мы с вами живем и чем занимаемся», — продолжал Стец, — «вы наверняка не в первый раз слышите такие слова. Люди объявляют о некой инновации, о том, что, по их мнению, станет серьезным прорывом, но пока находится лишь в проекте. Сегодня не тот случай». «Беременность — это инновация?» — Мануэла покосилась на Верити. «Сегодня я представлю вам нечто совершенно новое, в корне меняющее жизнь, однако уже существующее. Ее зовут Юнис». «Как они могут уже знать пол?» – удивилась Мануэла. «Вряд ли она беременна», – сказала Верити. Через толпу к ним пробивались Кэти Фан, Диксон, Гримтим и Севрин. «Тогда это что-то очень странное», – сказала Мануэла. «Очень», – согласилась Верити. Они с Кэти Фан обнялись. «Юнис», – говорил Стэц. «Ни на кого не похожа, но в каком-то смысле она такая же, как все. Вот она». Мануэла широко открыла глаза. «Это про нее вы все время говорили?» Позади Стеца белая ткань соскользнула с киноэкрана, и всем предстала аватара Юнис. Может быть, чуть поменьше, чем Верити ее запомнила. «Привет». Юнис как будто глядела на собравшихся. «Меня зовут Юнис, без фамилии. У Сири и Алексы тоже нет фамилии, но на этом сходство заканчивается. Я гибрид ИИ, загруженным человеческим сознанием. Культурно афроамериканка – это с загруженной стороны гибрида. Местоимение она по тому же. Благодарю Кейтен и Стеца за возможность перед вами выступить. Я здесь, потому что я нечто новое и потому что хотела представиться, не дожидаясь, когда кто-нибудь примется излагать вам свои теории по моему поводу. Заодно хочу сказать, что я никому не принадлежу. И ни Стец, ни какое-либо другое лицо или организация не получит от меня финансовых выгод ни сейчас, ни в дальнейшем. Я плачу сама, и чтобы два раза не вставать. Культурно я, само собой, американка, но не имею никакого конкретного гражданства. Я не существую физически, не привязана ни к какому месту, ни к какой стране. Я распределена глобально и считаю это своим гражданством. Многие из вас слышат меня на родном языке, но не на английском. Говоря, я сама себя перевожу. Я мультилингвальна, как никто, живший до меня. Она сделала паузу. Отсюда возникает вопрос, можно ли сказать, что я живу, что я личность, человек. Могу сказать ли, что я так себя ощущаю. Я, Юнис. Она улыбнулась. Верити обвела собравшихся глазами. Севрин и Гримтим, Кэти Фан и Диксон, Джо Эдди и Мануэла, не отрываясь, смотрели на экран. Все вокруг молчали, только в задних рядах толпы плакал младенец. Потом грянули аплодисменты. Юнис снова улыбнулась. «Я не буду рассказывать свою историю, но всякий, кто захочет, может спросить меня о ней лично». Под ее лицом появился адрес веб-сайта. «И писец курсии», — шепнул Джо Эдди. «На этом я заканчиваю», — сказала Юнис. «У Кейтен Бертран, украсившей помещение к сегодняшнему событию, есть для вас кое-что еще. Завтра эту ткань снимут и пустят в переработку на жилище для бездомных». «Но это последние переработки не потребует». Свет погас. «Доброй всем ночи. Рада была познакомиться». За стеклянной стеной появились как бы продолжения устремленных ввысь геометрических форм, намного этажей вверх. Не из ткани, а из множества подсвеченных дронов, неподвластной гравитации и мерцающие на концах, словно переливы северного сияния. Верити хотела спросить Джо Эдди, что Юнис сделала минуту назад. Не про дронов, а про ее предложение говорить со всеми и каждым. Однако он все равно не услышал бы ее за громом оваций.